Доброй ночи. И, как всегда, доброй ночи всем, кто нас слышит. Желает программа «Серебряные нити». И я, ее ведущий, доктор Александр Данилин. Сегодня в Москве среда, а студия наша расположена в Москве. И в этой студии мы сегодня снова ведем разговор. Разговор сразу и о колдовстве, и об азарте. Я условно назвал сегодняшнюю тему «Успех колдовства». И продолжаем мы эти бесконечные разговоры об азартных играх и колдовстве ровным счетом потому, что мне все время кажется, что я ничего не успел сказать что-то очень и очень важное. Ведь что-то происходит в этой жизни, порой невероятное и удивительное. Мы ведь все так или иначе в глубине души верим в чудо. И что там греха таить? Ну пусть редко. Ну пусть в цивилизованных казино на Западе, а не у нас. Но тем не менее встречаются же действительно удачливые люди. Как же такое возможно, думаю я и многие наши радиослушатели, поскольку на эту тему, естественно, и как всегда, я задумался об этой теме именно потому, что прозвучал один из ваших звонков. Объясните, пожалуйста, каким образом наша вера в колдовство приносит успех тому делу, на которое оно направлено? Да, мы можем измениться сами, но если это, например, интимные отношения, и чувство стремлено к неподходящему субъекту, то он или она, наверное, все равно не изменится в нужную сторону, и ничего не получится. Так же и в остальном. Спасибо, до свидания. Я могу рассказать еще одну историю, с которой я столкнулся недавно. Дело в том, что меня пригласили на одну несостоявшуюся телепередачу. Не буду называть ни канала, ни название программы. Дело не в том. А дело в том, что поехал я на нее ровно потому, что передача эта была посвящена, планировалось ее посвятить азартным играм. И она не состоялась. Но состоялся некий загадочный разговор. Дело в том, что по прямому каналу из Санкт-Петербурга в этой передаче участвовал, ну, виртуально участвовал, правнук Достоевского. И вот этот интеллигентный мужчина, которого я тоже, конечно, не буду называть, рассказал там в эфире потрясающую совершенно историю, которую вы тоже не сможете увидеть по телевидению, поэтому я вот воспроизвожу ее по радио. Он рассказал, что дедушка узнал, то есть прадедушка, извините, узнал вот эту самую великую тайну карточной игры, ту самую тайну, тайну Германа Пушкинского «Открой мне три карты, помните?» Тройка, семерка, туз. Ну, не эту именно, но какую-то похожую. И что существовало завещание великого игрока Достоевского своим внукам и правнукам. И что он получил это завещание и вскрыл его, и пользовался тем правилом игры, той закономерностью, которую оставил ему Достоевский. И очень долго выигрывал благодаря этому правилу. Выигрывал постоянно. А потом перестал играть, потому что ему, как Герману, почудилось, что в голове у него завелись какие-то бесы. Он понял, что ни к чему хорошему эти выигрыши его не приведут, и просто перестал. Ушел от игры, спрятал, порвал, уничтожил эту самую формулу Достоевского. Я решил, что такая потрясающая история, она не может оставаться вне наших радиослушателей, вот поэтому ее рассказываю. Возможно ли такое? И как оно возможно? Я обращаюсь в первую очередь к постоянным радиослушателям программы «Серебряные нити». Может быть, наши размышления смогут вам помочь ответить на этот вопрос. Каким же образом возможен успех колдовства или успех азартных игр? Почему? Что это за загадочная формула Достоевского? Как всегда, ответы на эти вопросы и ваше мнение мы с вами можем получить по телефону 956-1514. 956-1514. Это постоянный телефон нашего прямого эфира. И телефон этот расположен в Москве, как и наша студия. И код города, как вы помните, 095. 095-956-1514. Телефон нашей студии, в котором сегодня, может быть, мы хотим попробовать ответить на главный вопрос и азарта, и колдовства. Как же такое возможно? Несмотря на все те рассуждения, которые мы вели здесь, в эфире программы «Серебряные нити». Ну и предсказывая ваш вопрос о том, как же сделать, что же делать дальше, как помогать, я в качестве терапии сегодня хочу, чтобы в эфире программы «Серебряные нити» звучала музыка. Причем не простая музыка, а классическая. Самая классическая из возможных классических музык. Музыка Баха. Поскольку Бах был ортодоксальным лютеранином и придерживался взглядов самого Лютера на очистительную силу музыки. Дело в том, что ни Бах, ни Лютер не делали никакого различия между мирским и священным. Бог видит и слышит все, поэтому человеку следует стремиться радовать Бога, а не черта, во всем. Бах стремился сделать так, чтобы в человеке всегда звучала хорошо звучащая гармония во славу Бога, непрестанно познавая возможности традиционного музыкального языка. Бах творил эту гармонию, и от этого его музыка становилась не просто очищающей, но и удивительно разумной, отрезвляющей, или, как сказал бы православный человек, помогающей внутреннему трезвению. Вот такую музыку, а именно знаменитую и очень редко звучащую у нас Гольдберг-вариации, мы сегодня с вами и будем слушать. Пока вы раздумываете о том, в чем же причина успеха колдовства, и думаете, звонить ли вам по телефону 095-956-1514. Программа доктора Александра Данилина «Серебряные нити». Виктория дозвонилась нам из Ярославля, поэтому пропустим ее вперед. Доброй ночи, Виктория. Доброй ночи, здравствуйте. Как вы думаете, чего же все-таки, несмотря на огромное количество жульничества, таки возможен успех колдовства? Ну, вы знаете, честно говоря, как таковое колдовство, ну, может быть, оно имеет место быть, вполне может быть. Но, честно говоря, я хотела бы сказать об азартных играх. Дело в том, что я не верю в том, что кому-то везет, ну, вот так, знаете, свыше, а кому-то нет. Я думаю, что дело случая исключительно. Вы знаете, Виктория, я-то скорее с вами согласен, чем нет. Но все дело в том, что его величество случай, он тоже такой очень своеобразный. Все случайности случайны, одновременно с этим чрезвычайно не случайны. Мы это чувствуем, только не можем в этом разобраться. Проблема заключается в том, что любой человек, который играл в азартную игру, я не знаю, в кости, в нарды, знает, что везение существует как бы такими полосами, вот эта удача. Да, вот есть длинный период, когда все везет, и есть период, когда не везет глобально. И надо научиться отличать один период от другого по каким-то интуитивным ощущениям. И как бы очень многие ловятся на то, что чувствуют некую уверенность в своей способности эти периоды отличить. И вот, например, вот этот вот, не хочу называть его имя-отчество, правнук Достоевского, ну, это более чем достойный, интеллигентный, пожилой человек, который просто по просьбе телевидения вот рассказал эту удивительную историю, которая якобы помогала его отцу и ему самому. Скажите, а вы в это верите? Верю ли я в то, что он врал? В том, что он говорил правду. Да, верю. Я вообще не очень часто, я не очень в этом смысле доверчивый человек, но я верю. Ну, вы знаете, а у меня почему-то берут сомнения. По одной простой причине. Он является правнуком. Вот если с точки зрения, ну, реального человека, да, вот так рассуждать, почему не его дед, ну, не внук Достоевского, да, почему скрыл именно правнук? Нет, на самом деле речь идет не об этом. Может быть, я не очень точно выразился, потому что стараюсь экономить время. Дело в том, что и внук, и отец этим, то есть и внук, и дед этим пользовались. Это вот передаваемая по мужской линии в семье некая информация такая. То есть нет, не только он этим пользовался. Но вот у него это стало получаться, он отказался. У меня нет оснований как бы каких-то внутренних не доверять этому человеку. Он сейчас не играет от игры самой по себе. Он отказался когда-то в тяжелые годы в Санкт-Петербурге. Ему это позволило выжить. Это ложь? Вы знаете, было бы глупо с моей стороны заявить, да, что это ложь или это правда. Я думаю, что правды вот какой-то... Я не могу сказать. Дело в том, что раньше я играла достаточно часто в азартные игры, но и видела людей, которые не могли остановиться. Вы знаете, это страшно. Да, я знаю. Это страшно, потому что ты видишь и глаза, когда в казино нет часов, когда не замечают времени, когда не замечают счет деньгам. Это действительно наводит на какие-то определенные мысли. На мысли о том, что ты можешь оказаться в когорте вот именно этих людей. Мне бы так, честно говоря, не хотелось. Просто не хотелось бы так. Ну, вы там и не оказались. К счастью, да. Я, вы знаете, Виктория, я просто думаю, что мы поговорим об этом дальше. Я хочу сказать, что я тут как бы опять пытаюсь находиться посередине. Дело в том, что как раз в этом случае я считаю, что подобное возможно, но не считаю, что подобное, ну, как бы возможно в принципе, поскольку... Уж больно обстоятельства особенные с правнуком Достоевского. Вот вы не чувствуете, в чем особенность этих обстоятельств? Не вообще человека, пришедшего играть в казино, а правнука Достоевского. Он чем вооружен? Ну, вы знаете, ну, возможно, как... Ну, мне почему-то так кажется, поскольку ваш вопрос так прозвучал, да? Возможно, может быть, какая-то наследственность или какие-то семейные традиции или еще что-то, но... Вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот, где-то очень близко. Это ведь... Вы слушаете программу «Серебряные нити», простите. Вы знаете, я достаточно молодой ваш слушатель по некоторым причинам. Но вы знаете, если у меня появляется возможность, с удовольствием. Молодой – это недавний, да? Вы знаете, я хотела себе польстить просто, видимо. Я понял. Ну, у вас потрясающий голос, поэтому я надеюсь, что вам самой себе льстить просто не надо. Я хочу сказать, что то, что вы имеете в виду, наверное, под словом «традиции», возможно, вы просто не можете найти сразу слово, а я хочу сказать одну удивительно важную вещь. У правнука Достоевского, если, конечно, этот человек рассказывает правду, было огромное и колоссальное оружие, именно оружие. И этим оружием был миф. Потому что миф о таком, не просто о неком деде, который передал какой-то секрет, а миф о Достоевском является, наверное, одним из величайших русских культурных мифов. Правда, 19-20 столетия. А писатель в России... особенно в советское время всегда ощущался как маг, а уж Достоевский, наверное, в частности и особенности. И все, что связано с его священной болезнью, входит в такой магический архетип, правда? Вы понимаете, о чем я, Виктория? Да, конечно. И вот тут начинает работать одна удивительная вещь, которую мы с вами здесь, на самом деле, в эфире программы «Серебряные нити» в тренингах пытаемся воспроизводить. Если мы вспоминаем миф, нас на какое-то время начинает слушаться реальность. Но только... возможно. И я, собственно, не настаиваю на своей точке. Я согласна. Вот, а если существует... Не просто, ведь миф – это то, что порождает абсолютную уверенность. Это не традиция, а то, что порождает традицию. Да? Есть огромная разница в том, что часть русских уверена, что Александр Невский победил в Великой битве, а часть русских уверена, что... Святой Сергий Радонежский направил духовные силы так, чтобы он победил. Это два, на самом деле, абсолютно разных мифа, которые будут очень отличаться по тому, как человек, убежденный в том или другом, будет взаимодействовать со средой. Наверное, очень трудно получить вот нам с вами просто так такую степень уверенности, которую правда может получить правнук Достоевского, получив письмо и указание от прадеда. И этот миф, некоторое время, я убежден, при абсолютной вере в него правнука, может управлять рулеткой. Нет, управляет рулеткой правнук, его мысль, его сознание, но опирается оно на вот эту потрясающую веру и убежденность человека в том, что дед передал верный рецепт. Если бы в «Пиковой даме» у Пушкина Герман так своим безумием не выстрадал бы этот ответ, он никогда не поверил бы в сочетание «тройка, семерка, туз». Это он, правнук, крутил рулеткой, а не... завещание Достоевского. Но крутила рулеткой его бессознательная и абсолютная убежденность в этом завещании. И есть много других, наверное, очень важных нюансов той же проблемы. Спасибо вам большое, Виктория, что вы позвонили. Звоните, пожалуйста, у вас такой потрясающий голос. Давайте вместе немножечко подумаем о том, что я сказал, под потрясающую музыку Баха, и вспомним, что ведь именно это мы делали, например, в тренинге про волшебный город, да и в других тренингах, скажем, и музыкальном тоже. Мы учились создавать внутренний миф который поможет нам справиться с реальностью. Я думаю, что многие убедились, что мы можем создать его себе сами, а не только с помощью такого прадеда, как Достоевский. Иоганн Себастьян Бах. Серебряные нити. Хочу взять двухминутную паузу для парочки объявлений и напоминаний. Во-первых, мы с вами сегодня слушаем совсем уникальную музыку. У нас музыка обычно бывает, ну, не часто встречающаяся. Те записи Баха, которые вы сейчас сегодня слушаете, не слышал еще вообще никто. Потому что это транскрипция Андрея Шпая, Гольберт Квариаций, для квартета из деревянных духовых инструментов, для двух гобоев, английского рожка и фагота. И играют ее русские музыканты, которые живут за границей и которые объединились, создав совершенно некоммерческий и удивительный фонд возвращения, который является другом нашей передачи. И этот фонд возвращения и пытается организовать так, чтобы вот эта предварительная запись, которую вы сегодня слушали, впервые прозвучала очно. Поэтому, если вы хотите послушать в этом редкостном и красивом исполнении Баха, и, может быть, полечиться таким способом, то приходите 20 ноября, в воскресенье, в 19 часов, как всегда, в Рахманиновский зал Московской консерватории на Большой Никитской, если кто не знает. Там будет вот концерт и полное исполнение Гольберт Квариаций, которые у нас почти не звучат. Почему я вдруг впервые даю эту рекламу? Ну, потому что Баха мы слушаем в последнее время непростительно мало, а он правда помогает нам создавать мифы. И, во-вторых, потому что, ну, вовсе этот проект, ну, никак не назовешь коммерческим, потому что и Рахманиновский зал маленький, и билеты стоят по 100 рублей. Так что вот, пользуйтесь случаем, пока такая возможность в принципе существует. Ну и кроме того, хочу напомнить, что мы в субботу встречаемся в очном клубе, где опять же учимся и помогать самим себе и справляться с реальностью. К нам в гости придет Юлия Николаевна Кручинская, которая пела в одном из тренингов. Мы с вами поучимся пропевать друг друга и заряжаться энергией и интуицией от звука человеческого голоса. И мы с вами продолжаем учиться, каким же образом теми силами, которые мы в себе обнаруживаем, воздействовать на реальность. Поэтому тема сегодняшней программы и тема клуба в чем-то очень близка. Напоминаю, что клуб состоится в субботу в 2, что он проходит в центре Москвы, и надо записаться. Записаться нужно по телефону 8-906-716-3953. 8-906-716-3953. Это постоянный телефон клуба «Серебряные нити». Напоминаю вам, что мы заканчиваем формирование групп для таких длительных тренингов и по волшебному городу, и по методикам внутренних символов, которые звучали в эфире. и пытаемся сформировать группу для преодоления или лечения социофобии. Запись идет по одному и тому же телефону 8-906-716-3953. Ну вот, пожалуй, и все объявления. Пожалуйста, приходите в клуб. Там, конечно, можно обсудить все эти темы подробнее. А я хочу сказать, что вот это вот управление реальностью и создание мифа, на самом деле это удел не только азартных игр, но и того самого, что мы называем колдовством. Причем догоняет это колдовство нас, как правило, в самых неожиданных местах. Вот, например, в быту. Глубоко уважаемый Александр Геннадьевич, я постоянно слушаю ваши передачи. Как-то звонила вам на мой вопрос, что делать с околдованным сыном. Вы сказали, что надо думать о себе, уважать себя, и он должен сам решать свои проблемы. Помочь себе сам. Это невозможно. Постоянная связь его жены с магами, постоянное обращение, воздействие на сына привело к тому, что сын превратился в зомби. Это не только моя точка зрения. Я знакома с двумя очень опытными психиатрами. Много лет это мои друзья. Но из-за обращения к ним, обращаясь к ним, также сложилось их мнение, что они знают сына и говорят, что он тоже зомби. У жены сына, практически между ним и сыном нет никаких супружеских отношений. И с ее стороны уже 7 лет никаких забот, никаких абсолютно действий, должных со стороны жены. Особенно страшно то, что она весьма жаждет получить нашу крохотную, но двухкомнатную квартиру. Он явно превращен в зомби. За 7 лет 5 раз был в больницах. Заболевания желудочно-кишечного тракта, пневмонии и нервной системы. Сейчас он очень нуждается в прохождении обследований, так как плохо себя чувствует, но отказывается идти к врачам, заявив, что будет жить, не хочет жить, так как жизнь скучна. Его жена, купив себе квартиру и взяв ребенка, который жил у матери, занимает комнату, предоставив сыну место для спанья, крохотный коридорчик, без окна, без вентиляции, где он вынужден спать на полу. Я не могу объяснять подробности, у меня нет, просто у вас нет для этого возможности. Но у нее бывает в доме, со слов сына, колдунья Соня. У него носит он ключ от нашей квартиры, где он ночует 2-3 раза в неделю, с криптограммой. Вот так вот, колдунья Соня бывает в доме. И это, конечно, страшно, и криптограммы носит. Вот так внутренняя неуспешность человека, его нежелание самостоятельно бороться за жизнь, очень часто оборачивается созданием семейного мифа про колдовство. Ну вот, колдунья-невестка, и все тут. Но самое интересное, что при этом некому Александру Данилину в программу «Серебряные нити» все равно звонит мама, которая, видимо, тоже все время рассчитывает на что-то вроде колдовства. Потому что, ну как же я могу помочь сыну, если он об этом не просит? Насколько я понимаю, ни меня, ни ее, и не звонит в программу. Может быть, ему очень удобно создание такого мифа. И им обоим удобно отсутствие личной жизни. А колдунья Соня совсем по другим мотивам ходит к невестке. А невестка борется за жизнь, как умеет. А имея мужа, который предпочитает быть заколдованным, а не действовать. А желудочно-кишечные заболевания, вполне нервные, мы говорим психосоматические. Нет, я совершенно не убежден во всем этом. Возможно, даже я просто не прав. Но проблема заключается в том, что ну хотя бы рассмотреть вот такую версию развития событий. Мы же с вами должны попробовать. И кто знает, дорогая мама, Если вы убедите сына, ну хотя бы позвоните посоветоваться, ну даже не с врачом, просто с мужчиной. Может быть, мы как-то сумеем разобраться в этих проблемах. Но мы, врач и пациент. А если через маму, то это колдовство. Ну как сделаешь человека самостоятельным? Ведь зомби – это так удобно. Ну, представляю себе, я объявляю себя зомби, жену колдуньей. В результате за ребенка отвечает она. За все эти вот квартиры и путаницу с ними тоже она. Деньги зарабатывает опять она. А я как бы зомби. У меня все болит внутри. И она же меня еще и околдовала. Нет, я не говорю, что она хорошая. Я вообще не пользуюсь этими терминами. Но что-то в этой есть истории, в этой истории от тотальной человеческой пассивности, которая удобна. Да и коллеги-психиатры, мне кажется, за годы советской власти настолько разучились задумываться обо всем этом, что стали очень суеверны. Поскольку психиатр, тем более, как говорит наша радиослушательница, именитый, который говорит, да, вот она его зомбировала, это, конечно, тоже совершенно новое, абсолютно феноменальное образование наших дней. Ну, с моей точки зрения, по крайней мере. Ну, вот, можем ли мы рассмотреть эту историю с такой точки зрения, Иван Николаевич? Уж извините, я столько времени... Абсолютно, абсолютно можем. Во-первых, я хочу вас поблагодарить за прекраснейшую музыку и за прекрасные объявления. Об этом я еще два слова скажу. Что касается вашего вопроса, ответ будет простой. Ну, если я не прав, то пусть будет это считаться как один из вариантов для вас, как верующего человека, а радиослушателей вы поправите. Вот, но так как тема сегодня у нас, почему с помощью колдовства сбываются азартные игры, а вот предыдущие слушательницы немножко, но я отвечу, и это я не планировал. Значит, что касается сглаза, что касается порчи, что касается вот этих негативных предсказаний, ворожбы там и прочее, она же ведь на ворожбу жаловалась, хотя это не совсем сегодня по теме, в это надо просто не верить. Что касается вот для того, чтобы выигрывать, ну, как вы прекрасно знаете, что Герман... А в это, наоборот, надо просто верить, правда? Нет, я сейчас поймете, скажу, здесь просто... Когда, например, вам что-то предсказывает плохое или напускает порчу, вы активность не проявляете, вы просто впускаете это всю заразу, если вы верите в это. Если не вы не верите, отскакивает от вас, как говорится, как мячик. Иван Николаевич, я просто... Если вы верите, секунду, вы вас... этого ищете. Герман же он хотел потом вот... ну вот самый яркий пример. Вспомните Фауста. Почему вот может это все сбываться? Фауст ведь тоже проявлял активность. И те люди хотят, которые выигрывать, вот вам и ответ. Они к соответствующим темным, злым... Фауст, хотите вы сказать, да, был... Вот люди, был которые, вы вдумаетесь, секунду, Иван Николаевич, очень важная мысль, простите меня, ради бога. Фауст, если опираться на нашу совместную с Иваном Николаевичем точку зрения, был частью... То есть, извините, все наоборот. Мефистофель, если опираться на нашу с Иваном Николаевичем точку зрения, был частью личности Фауста. Как Мефистофель в чем-то является частью личности каждого из нас. Надо потратить массу ритуальных усилий для того, чтобы вызвать в себе эту личность. Но себя можно в этом убедить. Вот что самое страшное. Можно создать в себе миф, и он будет жить в человеке как отдельная личность. Коллеги, возможно, назовут это шизофренией. В любом случае, Александр Геннадьевич, вот независимо от того, люди, как я думаю, должны от всех этих азартных игр бежать как от чумы. Неверующий человек, он просто скажет, что это явление, ну, не познано природой. Ну, так же, как, например, помните, вот действительно у нас многие склонны к суевериям, вот уфологи. Когда радиосигналы от Сатурна там пошли, все мистики начали, вроде там инопланетяне дают сигналы, хотят в контакт. А на самом деле, в конце концов, выяснилось, что результат этих радиосигналов это то, что вот эти кольца Сатурна обладают сверхпроводимостью, ну и со всеми связанными эффектами, там, когда между перепадами, между вот этим, скажем, напряжением в этих, так сказать, животными, возникают вот эти сигналы. Так, человеку, тоже... Иван Николаевич, буду вас перебивать, извините, человеку, хотите вы сказать, наверное, нужна, очень нужна уверенность в чуде. А оказывается, что чудо это, даже сигнал из кали Сатурна, всегда оказывается внутри него. Оно чаще всего оказывается мифом, который сам себе придумал человек, чтобы в неуверенности своей, неуверенности, я все время напоминаю, как удивительно в русском языке звучит это слово, создать себе миф, на который можно опереться. Ну, например, миф про пришельцев, которые тебя похитили и сделали зомби. Или миф про невестку, которая похитила любимого сына и тоже сделала из него зомби. Может быть, даже, подсказываю, она была пришельцем, а вовсе не колдуном. Это, в общем, тоже удивительно близкие вещи, правда, Иван Николаевич? Можно вам один пример короткий из церковной литературы? Вот один купец, значит, он разорился и обратился в молитвах, он верил в Сергия Радонежского. Ему во сне явился Сергий Радонежский и говорит: вот поставь на то-то, на то-то выиграешь, на то-то, на то-то. Короче, 15 раз он ставил и выигрывал, настолько разбогател, а последний раз он поставил на все. Сергий ему сказал: поставь на все. Поставил на все и проиграл. Он взмолился: Сергий, как же так, ты у меня обещал. Явился Сергий, говорит: Сергий, говорит, ха-ха-ха-ха-ха, и больше не являлся. То есть с позиции верующего человека, с позиции любой религии мира, будь то мусульманство, будь то христианство, иудаизм, даже, я бы сказал, и кришнаитство, и буддизм, все религии это осуждают. Но поэтому... в любом из нас живет Мефистофель. Его надо в себе нащупать, потому что ведь Достоевский, великий наш христианин Достоевский, был великим игроком, а великий певец русского народа Некрасов был просто игроком безумным. И тем не менее, в общем, они остались Достоевским и Некрасовым в нашей жизни. Они, как и правнук, смогли преодолеть в себе беса, чего и вам, дорогие радиослушатели, мы желаем, по той простой причине, что преодолеть этого беса можно. И, в общем, приемы для этого существуют. Я могу приемы эти рассказать. Да вся беда только в одном. Не мамам, а самим игрокам, если это нужно. Если, ну, случайно, хотя игроки радио не слушают, ну, случайно кто-то из вас нас слышит, позвоните, и мы сделаем передачу о том, как справиться с этим бесом, заведшимся внутри. Спасибо, Иван Николаевич. Мне бы хотелось обязательно, чтобы... прозвучало мнение нашей мудрой Марии, которая осталась на автоответчике. Алло. Здравствуйте, это Мария. Отличная идея подумать об азартных играх и игровой зависимости. Мы все так оживились, как будто действительно принципиально изменили тему. А ведь серьезно играть в рулетку на удачу – это, по сути, то же, что и колдуну ходить за чудом. Азартные игры – это способ... самообмана для тех, кто не убежден, что результат жизни зависит от чистоты помыслов, уверенности и труда, кто не видит в рутине своей жизни смысла, кто перекладывает ответственность на судьбу и ищет шансы и компенсации вовне. Образно выражаясь, древний инстинкт охотника просыпается, когда не понимаешь смысла быть земледельцем, особенно на господской пашне. Охотнику не нужно выращивать результат от семечка до урожая. Он охотится за готовым. И, попадая на территорию охоты, сам становится добычей. Но азартные игры представляют опасность только для тех, кто не управляет своим охотничьим инстинктом. Разруха, как известно, начинается в головах. За внешним врагом можно гоняться бесконечно, и если запретить игорные заведения колдунов и экстрасенсов, появится другая отрава. Потому что есть спрос и возникает предложение. А запретить, делать глупости или грешить, то есть запретить людям жить без осознанной жизненной позиции, в социально-бессознательном состоянии, тоже, понятное дело, не получится. По пятницам мы обсуждаем, как воспитывать с малолетства здоровых духовно и душевно людей. А что практически делать с приболевшими разными видами оккультной и игровой зависимости взрослыми, непонятно. Предлагаю дружно насесть с вопросами на нашего семейного доктора Данилина. Ну вот и я тоже предлагаю насесть на него с вопросами, но только тех, кто хочет справиться с этим. Доброй ночи, Мария. Вы нас слышите еще? Алло, да. Доброй ночи. За вами последнее слово. Да, спасибо. Я тоже верю и вообще, ну, уверена, что реально существуют вот эти, как вы сказали, бесы внутри, да? И знаю, что очень многие люди страдают, где-то сотни людей я встречала таких, которые страдают именно от колдовства. И единственное, я видела и знаю, как они от этого освободились, это их освободил Бог. По молитве в церкви Царства Божия, которую я знаю, вот эта церковь, только там освобождают людей от колдовства. Спасибо, Мария. Но вы знаете, молитва, она ведь тоже произносится человеком, и произносится она к Богу. Молитва – это тоже что-то светлое, что существует внутри. Поэтому не может быть одной церкви, которая освобождает от колдовства. Я бы сказал, что искренняя вера в любую церковь, причем не только в христианскую, она автоматически колдовство исключает. И мне кажется, что лучшего конца для нашей передачи не существует. Хочу только напомнить, в субботу в центре Москвы мы ждем вас в клубе 8-906-716-3953. А 20 ноября, это через воскресенье, мы, я тоже надеюсь там быть, ждем вас в Рахманиновском зале Московской консерватории на концерте уникального исполнения Гольдберг-вариаций Баха в обработке Андрея Ишпая, поскольку Баха, нового Баха, открыть для себя, мне кажется, нам с вами просто необходимо. Спасибо всем за то, что вы были с нами. Гольдберг-вариации звучат на прощание. Спокойной ночи. И единственное, о чем забыл. Давайте поговорим о детском одиночестве в пятницу. О детях, которые сидят дома одни, пока мы с вами работаем. О ребенке и одиночестве. Спасибо. Спокойной ночи. Thank you.